Наконец-то, мы у цели. Так, всем приготовиться. Скорее всего, враг усилит напор, но мы не должны сдаваться. Мы должны справиться, и мы справимся. Вперед! Указав своим пиломечом в сторону темнеющего прохода, капитан второй роты космодесанта 11-го легиона отравил в первых рядах всех оставшихся в живых боевых сервиторов, ибо он прекрасно помнил взгляд своего господина, что был направлен на этих несчастных существ при самой их первой встрече, а также касающийся их приказ, а именно, уничтожить всех сервиторов при первой же возможности, а еще лучше деинсталлировать их в первом же попавшемся бою, коим и оказалась битва за Улей. Правда, на момент спуска войск в подулье данных киборгов осталось чуть больше половины, ибо капитан решил немного поберечь этих несчастных для последнего и, скорее всего, самого сложного и жестокого боя, тем самым по максимальной сберечь силы легиона и простых смертных. Причем с ним оказались согласны и остальные капитаны рот, пусть немного и по иным причинам, но все же, и лишь Кхарн что-то там пробурчал сквозь зубы, но согласие свое он все-таки тоже дал, как и Лорке. А уж когда первые группы киборгов начали спускаться вниз и на них напали настолько омерзительные твари, что и не пересказать, то каждый из космодесантников лишний раз убедился в мудрости своего господина. Ведь среди этих монстров не было ни одного чудовища, что был бы хотя бы отдаленно похож на человека. Нет, среди них были твари, похожие на помесь крыс и тараканов, приплюсовавшийся сюда и невесть откуда взявшегося осьминога с огромной пастью полных острых зубов самых разных форм и размеров, и глаза, полные безумия и неудержимой злобы и ярости, что была направлена против тех, кто посмел потревожить их покой. Естественно, что никто из храбрых воинов императора не собирался отступать или сдаваться, слишком многое поставлено на кон, а именно множество человеческих жизней, что так и будут находиться в опасности ровно до тех пор, пока жива хотя бы одна такая тварь. Всем подразделениям, открыть огонь. Дождавшись наиболее подходящего момента, офицеры космодесанта тут же отдали приказ стрелять на поражение, оказав тем самым серьезную огневую поддержку еще каким-то чудом, не иначе, сопротивляющимся сервиторам. К сожалению, на этот раз данные твари оказались гораздо более хитрые, ловкие, сильные и прочные, чем их уже мертвые коллеги на верхних уровнях. Сильные и ловкие, но недостаточно для того, чтобы оказать сопротивление слаженному продвижению армии Империума, пришедшей по их омерзительные души, если они вообще есть у этих монстров. Ракеты, мины, плазма и лазер, болты и сверхраскаленные струи прометиума. Все это оказалось настолько смертоносным и новым для обитателей дна с подульем, что они попросту не успели оказать хоть какое-то собранное сопротивление столь необычному и смертельно опасному врагу, как космодесанты и имперские войска. Вот только хоть какое-то не значит абсолютно никакого, ведь несколько особо ловких и быстрых чудовищ таки сумели добраться до бесстрашных рядов космодесанта и серьезно ранить нескольких из них, едва при этом чуть было не убив. К счастью, среди сынов Александра оказалось достаточное количество апотекариев, дабы они сумели оказать первую медицинскую помощь своим пострадавшим братьям и дать им еще один шанс нести свет истины вместе со своим отцом в эту мрачную галактику для всего человечества. Правда, в двух случаях пришлось провести аугментацию руки и почистить организм бойца от попавшей внутрь него заразы, что туда принесли когти слишком уж прытких тварей, умудрившихся пробить сочленение доспехов и нанести Астартес серьезные травмы. К сожалению, для этой парочки их пришлось вывести из строя и отправить на ремонт, так как апотекарии еще не знали, насколько могла быть смертельной зараза на когтях и клыках монстров. Остальные же их братья также подверглись нападению, но на этот раз пострадала только сама броня. Несколько подпалин, неглубоких царапин и оплавленных мест, куда попали плевки кислоты. В общем, урон, конечно же, был, но недостаточный, чтобы остановить продвижение войск дальше. И как оказалось, в будущем зря. Спустя 3 часа. Подулье. Хаос, разруха и запустение. Вот и все, что можно сказать о том, что же тут происходит. А ведь посмотреть было на что, например, на почти полностью сгнившие остовы тракторов, экскаваторов и иной, не менее важной техники, которая когда-то помогала рабочим добывать руду. А также, помимо уже давным-давно мертвой техники, солдаты нашли многочисленные домики, что были выдавлены как в камне, так и сделаны из самых разнообразных подручных материалов. А уж какие тут были многочисленные улочки со своеобразными магазинчиками и даже туалетами, ну или нечто, что было на них очень похожим. И все они, до последней полусгнившей и пустой халупы были пусты, даже скелетов с истлевшей одеждой и тех не было. А вкупе с абсолютной застаившейся тишиной, наполненной пыльным и затхлым воздухом, точнее его более смрадной пародией, что разбавлялось лишь грузными шагами космодесанта и топотом простых солдат, на фоне всего вышеперечисленного смотрелось все это одновременно интересно, завораживающе и трагично. Ведь когда-то по этим кривым улочкам ходили толпы народа, снующие каждый по своим каким-то важным, и не очень, делам. Тут даже были дети, о чем свидетельствовало и то, что на пути солдат попалось пятиэтажное здание с таким недвусмысленным названием, как детдом. А зная, что из себя представляют эти самые дома, и учитывая, насколько сложно жилось местным жителям, то можно представить примерную картину того кошмара и иного ужаса, что они испытали, когда на их поселение накинулись орды кровожадных тварей. И везде одно и то же, ни следа живого существа, ни одного работающего механизма, даже мутировавших крыс, размером с 10-летнего ребенка, и тех нет. А учитывая размеры подулья, горы хлама и скорость передвижения самой группы проникновения, то поиск еще одного, последнего, спуска мог затянуться на весьма продолжительный промежуток времени. Поэтому дабы попусту его не тратить, технодесантники принялись устанавливать ядерные заряды в особо уязвимых точках пока что данной местности, чтобы впоследствии подорвать их, и тем самым обрушить все это добро прямо на головы тех мутантов, что каким-то образом сумеют выжить. И таких вот особо мощных зарядов было установлено аж 7 штук, причем в одном только подулье. А уж сколько этого добра было установлено наверху, в общем данных подарочков более чем хватит, дабы все здесь разнести в клочья. Ну а если что-то все-таки умудрится уцелеть, то на помощь придет ранее озвученная орбитальная бомбардировка. И тогда, от этого некогда великолепного чудо-гения инженерной мысли уж точно ничего не останется. Правда, так уж получилось, что бомбы необходимой мощности имели слишком крупный размер и не могли путешествовать вместе с космодесантом, а потому им было вручено несколько переносных портальных врат, с помощью которых апотекарии уже успели унести пострадавших братьев в безопасное место, а с кораблей-носителей притащили необходимое количество дополнительного ядерного оружия. Причем не обычного имперского пшика, а самой настоящей бомбе смерти, ужаса, боли и кошмара, что были произведены на специальных заводах на Веруне. Проще говоря, когда группы закончат вершить свои дела, то они просто свалят через эти самые порталы туда, где безопасно и относительно спокойно. Вот только технология эта настолько сложная и новая, что сперва, как только бойцы обоих легионов их увидели, то даже и не знали, с какой стороны к ним подступить, дабы ничего не поломать. Но после пары подробных уроков от местной гильдии техномастеров, точнее от нескольких ее представителей, что и как именно им необходимо делать для правильного и безопасного использования данного устройства, технодесантники быстро освоили новую технологию. Да даже простые Астартес довольно-таки быстро поняли, что тут да как, а потому любой из них мог свободно собрать и активировать данные устройства. Что собственно вскоре и произойдет, как только легионеры окажутся на дне. «Сэр, думаю, вам стоит это увидеть», — услышав голос одного из сержантов, что управляли дронами-разведчиками, капитан подошел к говорившему, что указал пальцем на экран планшета. «Вот, видите, судя по всему, мой дрон смог найти нужный нам проход, вот только он выглядит он, неважно, и это еще слабо сказано», — согласно кивнул мужчина, глядя на то, что осталось от некогда крупных и явно очень толстых бронированных ворот, что скорее всего отвечали за разделение дна от подулья. «Хорошо, пусть твоя машина продолжает наблюдать за данным проходом, и если что-то случится, хоть что-нибудь, немедленно сообщи мне». «Слушаюсь», — чуть кивнув в знак принятия приказа, парень продолжил выполнять поставленную ему задачу. И вскоре, словно сговорившись, поступили ровно точно такие же доклады, что и предыдущий. Дроны и сервочерепа нашли еще 3 точно таких же прохода, и все они были в самой разной степени паршивости. Да и вдобавок все они находятся на весьма продолжительном друг от друга расстоянии, без охраны в виде тысяч этих монстров, что нисколько не говорило о том, что их не может не быть в еще более глубоких туннелях. А потому пришлось использовать часть дронов и для этой, не менее опасной, работы, что, как оказалось, были отнюдь очень даже правильным решением, ибо вскоре выяснилось, что внутри их ждут настолько уродливые и омерзительные твари, что по сравнению с ними их прошлые друзья кажутся просто милашками. Насколько же они были опасны, не знал никто, но скорее всего более чем. О чем более чем убедительно свидетельствовал размер этих чудовищ, явно толстая и прочная шкура, когти, что даже внешне могли обладать невероятной прочностью и остротой, и полное отсутствие такой интересной штуки, как лицо или глаза, отчего эти омерзительные твари были еще более отталкивающие, чем все встреченное ранее. К счастью, замечено их было не очень много, всего около десятка, да и то они явно были настроены друг к другу отнюдь недружелюбно. О чем более чем убедительно говорили растерзанные трупы их сородичей, часть из которых вообще оказалась наполовину съедена. Вот только это нисколько не испугало бравых воинов обоих легионов, а лишь наоборот раззадорило, поэтому, вместо того, чтобы просто переться в лоб и понести серьезные потери, было принято решение вернуть все дроны обратно, заминировать их, снабдить в придачу несколькими небольшими, но довольно-таки опасными сбрасываемыми бомбами. И как только маленькие и юркие машинки окажутся в нужном месте, то те на время превратятся в мини-бомбардировщики, сбросив свой смертоносный груз этим глистополко-слизнеподобным монстриком точно на головы, а затем нырнуть следом и превратиться в камикадзе, что должно будет здорово потрепать монстров, дабы потом их было легче всего добить с минимально возможными жертвами. Для чего прямо напротив входа были собраны укрепления и валы из всевозможного подручного материала. Бетонные блоки там, насквозь проржавевшие корпуса машин, и много чего еще, что должно будет замедлить продвижение противника, ну а в помощь им определили многочисленные автоматические турельные установки, снабженные фугасными и осколочными гранатами и ракетами, помимо уже имеющихся стандартных тяжелых болтеров, и даже несколько дальнобойных огнеметов, дабы в случае, если эти выродки полезут в их сторону, то каждого такого смельчака будет ждать просто ураганный болтерный огонь из плазмы и струй прометиума. Ну так, для верности. Правда, на этот раз в дело пришлось вступить исключительно Астартес, ибо дно улья было настолько ядовитым и радиоактивным, что только их броня и оружие могли безопасно и исправно работать в столь максимально неблагоприятных условиях для жизни человека. А учитывая экипировку простых солдат, то соответствующий вывод напрашивался сам собой. Они там банально не выживут, броня и оружие попросту не выдержат столь экстремальных испытаний, хотя в иных, чуть менее опасных средах, доспехи имперской армии показывают себя исключительно с превосходной стороны. И как итог всего этого действа — смерть владельца, что никому из них не нужно. Оставалась только самая малость, каким-то неведомым образом выманить этих тварей как можно ближе к ним, и подальше от их логова. Так как биться по горло в буквально светящейся от радиации жижи никто из них не хочет, а потому пришлось проявить некую долю смекалку и капельку хитрости. Верун. Некоторое время назад. Музей имени Тразина Неисчислимого. Стук, стук, стук. Размеренно происходящие звуки ударов кончика металлического посоха об пол тихим эхом проносились по огромному пустому и на данный момент погруженного во тьму помещению. Обладатель же данного редчайшего оружия не спеша продвигался между рядами всевозможных артефактов и не совсем обычных предметов, начиная от экспозиции, изображающей картину огромного мира корабля Эльдаров, с несколькими манекенами, облаченными в броню и одежды населяющих его обычных гражданских и военных. Глаза же таинственного гостя тем временем прошлись по двум манекенам в виде собственно самих Эльдаров, только облаченных в особые одежды. Такие как, например, одеяния видящей Эльдиры и ее отца Ульзана, и это не копии, а оригиналы, что владелец данного помещения некогда выклинчил у их истинных владельцев. Правда, вот оружие было именно что копией, так как расставаться со своими друзьями никто из них не пожелал, а потому пришлось пойти на компромисс. Также гость обнаружил, что музей, оказывается, был разделен на несколько довольно-таки крупных частей, каждая из которых отвечала за определенный вид и расу. Например, на данный момент гость проходил по отделу, посвященному народу Эльдаров, со всеми вытекающими отсюда экспонатами типа манекенов в одежде и с оружием, а также танков типа «Огненная призма» и «Шагоход» модели «Оса». На самом деле всевозможной техники там было довольно-таки великое множество, о чем говорили двуногие великаны-фантомы и ревенанты, не говоря уже о истребителях этой древнейшей расы, что стояли на личных постаментах со специальной табличкой, объясняющей, что тут стоит вообще за зверь и каково его предназначение. А прямо напротив холла эльдаров находился зал с трофеями, взятыми от орков, что имели дурость напасть на данное королевство в какой-то там уже по счету раз. Но особенно гостю понравилась экспозиция, где примарх скрестил свой меч с рубилом орочьего варбосса, в то время как его левая рука со щитом заблокировала здоровенную силовую клешню огромного орка намертво. Причем данные статуи были сделаны настолько совершенно, что можно было рассмотреть крохотные морщинки у глаз примарха и каждый его отдельный волос, как на прическе, так и на его бороде. И естественно здесь находился отдел, где располагались экспонаты, посвященные человеческому роду, как местному его осколку, в большинстве своем, так и нескольким другим. Например, броня солдат 18-го легиона, во всех ее вариациях, включая технику и оружие, что были расположены ровным и красиво выглядевшими рядами. Причем ровно та же самая история касалась и ультрамаринов с их примархом Жиллиманом, естественно, что в виде максимально подробно изображенного самыми искусными мастерами скульптурного ремесла, а также статуя императора человечества в полный рост, облаченная в точную копию брони, включая шлем и меч. Даже силовые когти и те были просто идеальной копией, отчего у гостя возникла идея стащить такой шедевр в свою коллекцию. Но он сдержался, и вместо того, чтобы все это спереть в свои закрома, он направился дальше, любоваться на то, чего смог достичь его, надежда, за все то время, что он находится у власти, надежда, что сможет проявить себя в полной мере очень и очень скоро, изменив тем самым судьбы очень и очень многих существ в этой галактике в более подходящее русло, чем то, где они протекают прямо сейчас. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 15. Незадолго до прибытия примархов в уцелевший улей. Одна из групп разведки. Значит так, скоро примархи отправятся в улей для переговоров с тамошним правительством. В вашу задачу входит предотвратить огонь защитных орудий по десантным судам. Неважно, как вы это сделаете, главное, чтобы ни одна пушка не смела даже повернуться в сторону шаттлов. Задача ясна? Да, сэр. Разрешите приступить к выполнению задачи? Разрешаю. И помните, никаких случайных жертв быть не должно ни в коем случае, ибо мы не безумные палачи, а наоборот, мы освободители. Конец связи. Отдав необходимые приказы, капитаны личных кораблей примархов стали ожидать доклада от своих подчиненных, которые, если верить их словам, смогли найти источник, сердце всей внешней обороны города Улья. И именно оттуда тамошние операторы следят, чтобы пушки работали исправно, и палили куда надо, и не во все стороны, и не по врагу. К счастью, персонала там было не очень много, всего чуть больше 50 человек, пусть и с большим контингентом охраны в виде сотни с лишним бойцов. К счастью, примархи позаботились об оснащении своих диверсионных и разведывательных групп, выдав им все только самое лучшее и продвинутое, что означало то, что когда командиры групп решили безопасно вырубить всех, кто только там находился, они активировали специальные мини-устройства маскировки у гранат и запустили их внутрь. Именно что запустили, ибо у этих брикетиков размеров с плитку шоколада оказалось несколько маленьких ножек со специальными крючками на присосках. И именно благодаря этому, и встроенной микрокамере, что показывало путь, операторы быстро смогли доставить 10 таких гранат куда надо меньше чем за минуту, и просто их, одновременно, активировать. Выпустив при этом из этих высокотехнологических устройств бесцветный, но очень сильнодействующий газ. Не смертельный, разумеется, а всего лишь снотворный. Примерно минута ожидания, и можно было хоть гранатометом дверь выбить, никто внутри не проснется. Ну и в качестве еще одного бонуса выяснилось то, что помимо всего вышеперечисленного данные устройства являются еще и складными, а также многоразовыми. То есть разведчик может таких устройств хоть 10 штук с собой таскать и одновременно их активировать, а потом подобрать, провести небольшую зарядку и по новой. И ведь это только один такой вид данных девайсов, что только увидели воины 12 и 11 легионов, на самом же деле их было намного, намного больше. И не все из них были военного предназначения, существовали еще инженерные и даже продовольственные, чтобы грызунов и прочих вредителей истреблять. Причем гильдии техномастеров королевства откровенно послали своих имперских коллег на поиски дудки-волосянки, присоединившись к своему господину. У тех, конечно, знатно от этого бомбануло, особенно у них чуть ли не дым из всех отверстий пошел, когда они, члены культа Механикус, увидели, как именно используют данные варвары роботов под названием Кастелланы. Но вместо принесения праведного возмездия те оказались под прицелом этих самых Кастелланов и целой вооруженной армии солдат и инженеров, готовых отстаивать свои владения насмерть. К счастью, десантным группам ждать ответа пришлось не очень долго, ибо буквально минут через 15, настолько было древнее оборудование у местных умельцев, пришел ответ, что все готово и можно наконец-то отправляться в путь. Только это надо делать как можно быстрее, а не то кто его знает, что там может случиться в программе защиты Улья. Поэтому все, что оставалось сделать Ангрону и его брату Александру, это затолкать свои многосоткилограммовые туши в громовые птицы вместе со всей своей охраной, а это не только терминаторы, но и куча иного, не менее полезного народа, и отправиться в путь. К счастью, путь прошел спокойно и без каких-либо происшествий, и потому, всего через 20 минут полета, посадочные опоры челноков коснулись выщербленного пола самого крупного ангароданного улья. И тут же, как только десантная аппарель открылась, оттуда быстро высыпались терминаторы и встали в почетный караул, вместе с немногими смертными солдатами, что удостоились небывалой чести лично сопровождать сразу двоих сыновей самого императора. О чем они в дальнейшем будут помнить всю свою жизнь, и рассказывать об этом счастливом событии многим своим потомкам даже после того, как закончатся самые страшные события в жизни молодого империума. Естественно, что данное событие не могло пройти мимо внимания местных работников и службы охраны, которые посчитали, что это прибыли какие-то захватчики, но не успели они отдать приказ о немедленной тревоге, как изнутра необычных летающих машин вышли двое существ необычайно высокого роста и облаченных в самую разную, но при этом даже внешне крайне прочную и жутко тяжелую броню. Особенно выделялся самый высокий из этой двойки, что был вооружен то ли топором, то ли мечом, а щит у него был выше ростом самого высокого человека в улье. И все они, и меч, и щит, исторгали из себя легкое зеленоватое свечение, что пугало не меньше того взгляда, что данные великаны бросали на столь жалких, как они, простых смертных. А уж когда он наконец заговорил, и, словно начал исторгать какую-то ауру величия, силы и власти, то многие этого попросту не выдержали и попадали на пол на колени, даже можно сказать прямо. Они склонились в приступе раболепия и жажды подчиняться столь великому и могущественному существу. Мое имя Александр Верунский, я являюсь примархом 11-го легиона Космодесанта. А это мой родной брат Ангран, он также является примархом, но уже 12-го легиона. Мы прибыли к вам с целью присоединить данный мир к государству под названием Империум. Кто здесь главный, я хочу с ним поговорить. Всего одна лишь его воля, и нагнущихся от страха, шока и неверия, ногах к гостям вышел немолодой мужчина с приличной такой залысиной и прилично выпирающим брюшком, одетый на манер лучше, чем все присутствующие простые работяги. Я здесь, главный, мой господин. Буквально выдавливая из себя слова, боясь прогневать столь могущественное существо, проблеял толстячок. Точнее, я не совсем главный, я лишь отвечаю за несколько ангаров данного города, и только. Вот как? И как же тебя зовут? Джеральд, мой господин. Джеральд Минхьёфт. Ну что же, Джеральд Минхьёфт, вот мы и познакомились. А теперь будь так любезен ответить нам на несколько вопросов, и желательно, чтобы ты говорил только правду. Потому что если ты мне соврешь, то нам это не очень понравится. Я надеюсь, что ты хорошо меня понимаешь, ты ведь меня хорошо понимаешь, да, Джеральд? Да, я все понял. Проблеял мужчина, даже не пытаясь вытереть со лба проступившую испарину. Ну вот и славно. А теперь давайте пройдем туда, где мы можем поговорить более спокойно и без лишних ушей. Веди-ка, конечно, прошу за мной. С трудом поднявшись на еще более ослабевшие от давившей на него силой этого гиганта ноги, мужчина начал ковылять куда-то вглубь данного помещения, коим оказался самый обычный лифт, что меня сразу же смутило, ибо не думаю, что он будет способен выдержать вес наших здоровенных бронированных туш. Благо, что рядом оказался грузовой лифт, что мог совершенно спокойно поднимать и опускать десятки тонн вверх и вниз. Очень полезная штука, так как наши охранники ходили за нами как привязанные и отказывались отпускать нас одних, мотивируя это тем, что их задача заключается в нашей защите, и они намерены ее выполнить. Даже если им для этого придется умереть, чем меня, признаюсь честно, немало поразили. Ну так вот, погрузившись всей честной компанией на лифт, мы поднялись на несколько этажей вверх и пошли за мистером Пухлишем дальше, пока не уперлись в одну очень маленькую проблему. Буквально маленькую, ибо дверь здесь оказалась довольно маленькой и узкой, туда и терминаторы то с трудом могли протиснуться, не то что мы с Ангроном. А пытаться сделать это в позе пьяного краба-акробата, я не собирался. Не настолько я обезумел, чтобы позориться перед всеми, пытаясь на карачках пробраться в нужное мне помещение. Не, ну его в пень, придется искать другое место, которое нашлось на удивление быстро. Это оказался небольшой садик, с несколькими очень красивыми деревьями, не чета верунским, конечно, но для местных реалий это более чем достойно. О чем я не преминул сообщить нашему незадачливому толстячку, как только мы приземлились на скамейки, вытесанные из толстого каменного блока, что сумели просто превосходно выдержать мой многосоткилограммовый вес. Мне аж даже стало интересно, а откуда они его откопали, не из радиоактивных пустошей же, конечно, может, из Подулья. Но все это не важно, ибо как оказалось, местный царек, ну или князек, понятия не имею, как этого мужика звают-величают, оказался мало того, что на самой вершине улья, в самой элитной, чистой и безопасной его части, так он еще и отказался прибегать как собаченка по первому зову какого-то непонятно откуда взявшегося хрена, для крайне важного и ответственного разговора. Естественно, что ни мне, ни Ангрону, ни нашим бойцам такое к себе отношение с его стороны не очень понравилось, а потому я лично решил с ним связаться и сказал всего лишь несколько очень интересных слов, смысл которых был таков, что либо он явится ко мне навстречу, и мы обсудим все интересующие нас вопросы спокойно, по-человечески, и без оружия и принуждения, либо мы прикажем своим парням найти его, местного царька то есть, и привести его сюда силой. И даже дадим им разрешение применить свое ужасающее оружие против тех, кто посмеет им противостоять. Естественно, что мои слова этому мужчине очень сильно не понравились, но учитывая мою ауру примарха, недовольную, мягко говоря, ауру Ангрона, наш внешний вид, размер наших тушек, вид доспехов, оружия и просто толпы сверхбронированных солдат, облаченных в невиданные ранее доспехи и явное нетерпение к неповиновению, то ему пришлось, скрипя зубами, дать свое согласие на встречу. Правда, практически сразу же возникли две довольно серьезные проблемы, мешающие провести необходимые переговоры практически сразу же. А именно, первое, и разумеется самое сложное для его преодоления, это банальное расстояние, которое оказалось в десятки километров с лишним, ибо пусть мы и приземлились в самом крупном посадочном ангаре данного улья, но для преодоления расстояния до места обитания местного главного бигбосса нам пришлось использовать местный вид транспорта. Хотя можно было бы использовать и громовую птицу для более быстрого прибытия, но я решил прошвырнуться именно что по внутренностям улья, а не по внешним его стенам. Причина же сего действия была всего одна, но зато какая. Ведь действуя именно таким образом, мы покажем местному населению себя и нашу силу, дабы отсечь вероятные попытки неповиновения, и одновременно показать им всем, что начиная с этого самого момента их жизнь максимально круто изменится. Предвестниками чего мы собственно с братом и являемся, правда, чтобы решить все окончательно и бесповоротно, нам придется приложить еще очень и очень много сил. Спустя несколько часов, покой короля. К счастью, местный транспорт оказался довольно-таки прочным, вместительным и, разумеется, быстрым, что мчал наши тушки вперед. Практически под самые роскошные ворота, что тут только имеются, где нас уже ждали. Да не абы кто, а личная стража конкретно данного королька, которая смотрелась максимально невзрачно, особенно стоило нам только подогнать терминаторскую группу сопровождения с вооружением, способным разорвать даже орочьего варбосса в клочья. Правда, выяснилось еще и то, что правитель здешних земель немного толстоват, а потому он и не смог припереться лично. Правда, я не ожидал, что он окажется настолько толстым, что его собственный вес вынудил его царственную тушу ездить на специальном кресле-каталке, что вкупе с тремя проводами-имплантами, идущими от его виска к креслу, невольно заставило меня сравнить это жирное чучело с тем самым жирным кровососом из второго Блейда. Ну прям один в один, с той лишь разницей, что данный представитель расы солообразных был одет в сине-фиолетовый кафтан, с кучей самых разных форм и размеров рюшечек, бантиков и разноцветных лент, черного цвета сапоги до колен, почти как у гусар, а также мелкие поросячьи глазки заставило меня лишь чудом, не иначе, не скривиться в отвращении от увиденного. Как думаю и множество наших воинов, что хоть и являются сорвиголовами, но по отношению к собственному телу относятся максимально ответственно. А то потом, вместо удара силовым молотом вражине по башке, космодесантнику достаточно будет лишь на него прыгнуть. Кто вы такие, и что вам понадобилось в моих владениях? Чуть ли не пропищал от попытки казаться грозным данный жертвест. Позвольте представиться, меня зовут Александр Верунский, я являюсь примархом 11-го легиона, а это мой родной брат, Ангран, он также является примархом, но уже 12-го легиона. Вместе мы представляем императора, нашего правителя и отца, что решил объединить все человечество под единым стягом, с единой целью и единым взглядом на будущее. Для этого он решил начать Великий Крестовый Поход, дабы и решить эту свою задачу. А чтобы ему было легче и быстрее объединять все человечество, он призвал нас, своих сыновей, примархов. И так уж получилось, что ваш мир как раз должен войти в состав государства императора под названием Империум. Должен. А с чего вы вообще взяли, что я соглашусь на это, отдать свою планету какому-то самозванцу? При этих словах данного жердяя многие космодесантники крепче сжали свое оружие и не особо скрываемо зарычали от злости. Да и что это за бред такой, Империум? Глупость какая-то. Послушай, давай решим данный вопрос миром и без применения силы. Думаю, что вам это понравится. Новые технологии, доступ на один из самых огромных рынков в этой галактике, и, конечно же, сила, что может защитить вас в случае вероятного вторжения противника. Например, орков, что не оставит от твоего уютного мирка камня на камне, приземлились сюда хотя бы одна каменюга. Или темных эльдар, что хитростью и невообразимой жестокостью могут попросту вырезать тут вообще всех, от мала до велика, а тех, кто каким-то образом сумеет пережить весь этот кошмар, ждет увеселительная экскурсия в Каммарак. Место, откуда вы никогда не сможете выйти на свободу, и где над вами будут издеваться самыми разными и изощренными способами. И я вас уверяю, данные товарищи, кивок в сторону стражников, даже пикнуть не успеют, как будут убиты самым изощренным способом. А тебя просто сожгут на костре, ну или еще придумают какую-нибудь пакость. Можешь быть уверен. Ну а если ты согласишься перейти под руководство императора, то ваша дальнейшая жизнь будет пусть и не идеальной, но гораздо более лучшей, чем она есть сейчас. К тому же, насколько мне известно, ваш улей, так же как и его братья, может быть подвергнут возможному вторжению мутантов. Что вы имеете в виду? Задал вопрос некий мужчина в форме, напоминающий военную. На данный момент наши войска зачищают два других улья от всех встреченных мутантов, пояснил я происходящее прямо сейчас событие, а потому я и предполагаю, что население данного города может находиться в страшной опасности. Но давайте не будем обсуждать данные дела на пороге. Может, нам лучше всего пройти внутрь, для более удобного общения. Говоря эти слова, я начал воздействовать на мужчину своей аурой. Но не всей силой сразу, а постепенно, заставляя его соглашаться со всеми моими мыслями, предложениями и словами, дабы не превратить его в пускающего слюни овоща. «Да, да, пройдемте. Жизель, приготовь комнату для гостей». Обратившись к одной из немногочисленных девушек, что находились здесь в качестве служанки, мужчина поехал вглубь своего дворца. И пока мы шли, то нашему виду предстало множество самых разнообразных предметов искусства. Картины, на которых были изображены как мужчины, что стояли либо оперевшись на эфес сабли, смотря куда-то вдаль уверенным и гордым взглядом, одетые при этом в роскошные одежды, так и женщины, часть из которых также не выглядела бедно. Золотые и серебряные украшения, алмазы и изумруды, сапфиры и прочие драгоценные камни. А уж про их прически и прочий бред, что они называют макияжем, я даже говорить не буду. Все эти мужчины и женщины некогда правили данным ульем и населяющими его жителями до того, как уже мне посчастливилось занять данный престол. Увидев, как мы рассматриваем портреты, пояснил мужчина, повернувшись к нам краем головы. Среди данных правителей есть и несколько моих родственников, например, дед моего прадеда, или, например, мой отец, что проправил около 40 лет. Много. Действительно много. А как вам это удалось? У нас весьма первоклассная медицина, с помощью которой мы можем в некотором роде весьма существенно продлевать свой жизненный срок. Я вот, например, руковожу своим народом, на данный момент, 37 лет. Почти как мой давно почивший батюшка. Вот как. А что же горожане? Они довольны вашим правлением, вы их не притесняете. С чего бы мне это делать? Если они соблюдают свод законов, и не совершают никаких преступлений, то я их и не трогаю. Бывают, конечно, недовольные, скрывать не стану, жизнь-то у нас не очень. Мы, конечно, полностью самообеспечены, еда там, вода, работа, одежда, зарплата и прочее. Но учитывая, где находится наш город и какие нам угрожают опасности, то приходится терпеть определенную часть лишений. Без этого никак. Пока наш пухловатый друг продолжал рассказывать про тот или иной аспект бытия местного населения, я одновременно думал и о том, насколько эффективно выполняют свои обязанности агитаторы по обращению умов местного населения в сторону Империума, ведь мало было просто прийти и поставить перед фактом местное правительство и народ, что все, вы, мол, теперь служите Империуму и Императору, вашему новому повелителю. Склонитесь перед ним, иначе вас ждет смерть. Нет, надо действовать с умом и стараться провернуть все так, чтоб согласие прошло соответствующим образом. Рассказать о плюсах такого воссоединения, что местные поимеют с этого, и, если у местных есть некие определенные проблемы, то оказать им всевозможную помощь в их решении, не забывая при этом рассказать, естественно, и о минусах, таких как, например, обложение данного мира определенным налогом под названием десятина. Но обставить это все надо таким образом, чтобы плюсы могли перевесить все имеющиеся минусы. Даже тот факт, что когда данный мир придет к согласию, то мы будем вынуждены оставить тут часть своих войск в качестве гарнизона, не должен вызывать никакого отторжения у местных. Ну или это произошло в как можно более мягкой форме, без вероятного восстания против новой власти со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. И естественно, я выделил каждому из агитаторов по 5 астартес и десяток простых солдат, и все, как один, вооружены самым мощным оружием и броней, дабы они защищали этих мужчин и женщин от вероятной опасности типа кинутой в нее, или него, палки, камня или ножа и какого-нибудь тяжелого предмета, и уж тем более защищали их от нападения вооруженных групп или одиночек. Нет, мне этого не нужно. Поэтому все разосланные по улью агитагаторы были снабжены всем необходимым, качественной охраной и персональными системами защиты типа переносного энергетического щита. Не говоря уже о пистолетах, что имели при себе данные разносчики воли императора в качестве дополнительного средства самообороны, коли в этом возникнет такая нужда. В общем, работа кипела вовсю, даже пока мы всей группой следовали за данным господином под весьма забавным именем Пьер. Наши войска постепенно заменяли собой местный военный контингент, которым это явно не очень нравилось, но более качественное вооружение и само присутствие Астартес отговаривало их от открытого недовольства, хотя были и те, кто решил приобрести себе такое же, более качественное вооружение и броню, для чего захотел перейти в состав армии Империума, а группы инженеров активно сканировали все интересующие их механизмы для дальнейшего вероятного использования. Механикусов же мы допустили до столь вожделенных ими технологий только тогда, когда сами все скопировали и спрятали полученные результаты в наиболее надежном месте, туда, куда ни этим фанатикам, ни их киберзомби точно не добраться. Естественно, что аларабам это не очень понравилось, и поначалу они захотели мне предъявить претензии, что мол я нарушаю заключенный договор и все такое прочее. Но я не стал обращать внимания на их идиотские вопли никакого внимания, а просто отправился по своим делам. Хотя к их чести стоит сказать, что они действительно были правы насчет того, что я типа не соблюдаю договор между мной и императором. Точнее, они были правы лишь наполовину, ибо я не препятствовал этим сектантам протянуть свои загребущие и жадные до местных технологий ручонки. Также я нисколько не мешал им проповедовать свою религию среди местного населения, хотя, будь моя воля, то эти местные господа никогда бы даже не высадились на этот мир. Не то чтобы начать насаживать свои бредни в головы этих несчастных горожан, но чего нет, того нет, к сожалению. Вот только в моем СМПИ договоре нигде не было сказано о том, чтобы я не рассказывал местному населению о том, как живет уже мой народ, без религии и прочих, ну скажем так, религиозных догм. О том, какого высокого технологического и социального уровня достигло мое королевство за все то время, что я нахожусь у руля. Также я рассказал людям и о том, насколько высокого технологического уровня развития человечества сумело достичь в прошлом, о чем ярко свидетельствовали сам город Ули и иные, не менее великие чудеса совместной работы разума и техники. И пусть часть этого величия потеряна, но никто не говорил, что всего этого величия нельзя достигнуть вновь. Пусть и с превеликим трудом, но все же, и только после всего этого я уступил трибуну техножрецам Марса, с ехидной ухмылочкой посмотрев на лидера всей этой шайки конченных фанатиков, что представлял из себя смесь гусеницы, так как у него вместо ног было нечто очень похожее на платформу с ножками, как у насекомых, и горбуна в запущенной стадии, ибо его голова находилась ниже уровня плеч и представляла из себя лишь крайне отдаленное нечто, что некогда и было человеческой головой, а уж про количество его рук и механических тентаклей я вообще молчу. Прошептав одними губами, что теперь его очередь нести свою сумасшедшую ложь до разума этих людей, попробовав их теперь переубедить, что мои слова, если и не ложь, то очень и очень близко к этому. Ведь я все же допустил их куда надо, и начать распространять свою лживую религию тоже не мешал. Так, сказал лишь несколько слов о том, чего можно достичь, если руководствоваться одной лишь логикой и собственным разумом. Поэтому максимум, что они могли сделать, это лишь настрочить куда надо жалобу и вернуться к своей работе. И лишь при вопросе, не находили ли наши воины из Шака, я ответил спокойно и несколько разочарованно, а также абсолютно честно, что нет, не находили. К моему большому сожалению, ведь если бы мы действительно нашли нечто подобное, то механикусы, максимум, получили бы только копии находящихся внутри этих суперкоробочек чертежей, ибо мои парни, на пару со своими братьями из 12-го легиона, не сумели найти ничего подобного даже близко, хотя нашли много чего иного, не менее интересного. Например, уникальные защитные костюмы, что должны были защищать своего владельца от радиации, или несколько образов брони, вооружения, систем фильтрации воды и воздуха, а также пару небольших мешочков исключительно редких семян деревьев, ну и два особых танка, что уже как лет 200 были не на ходу, так как именно что ремонтировать данные махины местные техноумельцы были уже давным-давно не в курсе. Необходимые для этого знания были утеряны, спасибо долгой ночи и иным, не менее увлекательным происшествиям того времени. Сами же танки были нечто новым, неизвестным видом бронетехники, что представляло собой машину, которая находилась между Бейнблейдом и Лимонруссом и имела соответствующие габариты и мощь. Естественно, что мы тут же утащили данные реликты прошлого к себе на корабли, не сказав механикусам и слова, где их тут же облепили мои инженеры, исследуя уровень изношенности механизмов. Поэтому друг с другом мы распрощались ни с чем. Но честно говоря, когда местные жители впервые увидели представителей культистов механикус, то первые их мысли были таковы: что это за уроды. Забегая вперед, скажу лишь только то, что далеко не все местные с радостью и распростертыми объятиями приняли данную секту и насаждаемые ими правила, не стесняясь при этом действовать в открытую. Но меня это нисколько не касалось, ибо дело свое я сделал. Пусть и с некоторыми оговорками, Так что когда все закончилось, Импи меня даже словом не попрекнул, а лишь наоборот похвалил и приказал действовать дальше. Но это все было потом, так как сейчас я проводил переговоры о мирном, и относительно спокойном, присоединении данного мира к Империуму. А учитывая мое более чем 400-летнее правление далеко не маленького и отнюдь не отсталого во всех смыслах государства, и какие-то несколько десятков лет кукования в пусть и крупном, но все же в одном городе размером с самую крупную гору, и мою ауру примарха, которой я научился пользоваться так, как мне будет угодно, и полученный от всего этого воистину колоссальный опыт, то по истечении почти 2 часов переговоров Пьер был готов у меня хоть с рук есть. Настолько я запудрил ему мозги, но и не только это, ибо во время переговоров я клятвенно пообещал ему, что как только у меня появится свободное время, то мои ребята доставят на планету некую технологию и с ее помощью приведут атмосферу данного мира в порядок. Даже помогут высадить первые деревья и очистить почву от всей той заразы, что накопилось в ней за сотни и тысячи лет засирания. А учитывая, что данная технология создана на основе технологии некронов и технологии из темной эры технологий, то все просто обязано получиться. И получится, ибо пару раз я такую машину использовал, и все возвращалось на круги своя. Ну и пообещал решить вопрос с ремонтом некоторых особо важных систем Улья, если у механикус с этим возникнут проблемы. Ну и обновить орудийные защитные системы, коли в этом возникнет такая уж нужда, а она обязательно возникнет, учитывая возраст этой самой системы. Правда, так уж получилось, что Ангран решил особо не вмешиваться в это словоблудие, а принять на себя иного рода обязанности. Например, провести инспекцию местных вооруженных сил и проанализировать уровень их боеготовности и готовность отразить возможное вторжение противника. Например, тех же орков, которые могут просто задавить массой, а потому надо быть готовыми ко всему, даже к самым неожиданным последствиям, дабы попросту не сдохнуть. И как оказалось, местные очень сильно разочаровали моего брата буквально во всем, а если Ангран становился расстроенным, то плохо становилось всем. К счастью, этот Ангран очень сильно отличался от того Анграна, которым он непременно стал бы, если бы не моя помощь, а потому он не стал никого жестоко убивать или пытать. Нет, вместо этого он устроил всем ад совершенно иного рода, решив начать такую муштру местным войскам, если их так, конечно, можно было назвать, дабы они потом аж кровью плакали, но превратились в живую машину для убийства. Правда, он не с нуля начал разрабатывать их переобучение, а взял уже имеющуюся схему. Да не простую, а схему обучения Королевской гвардии Веруна. Не тех генетически усовершенствованных гигантов, а самых обычных солдат, коими данное подразделение и является. А учитывая, что все, что там написано, далеко не так просто, как кажется, то по итогу у местных ВС началось крайне непростое время. Правда, Ангран прекрасно понимал, что надолго он здесь задержаться не может, так как впереди у него еще море дел, поэтому он решил переложить данную обязанность на местного главу имперского гарнизона, генерала Лобова, что теперь ответственен за все вооруженные силы города Улья. Тот с радостью принял возложенную на него обязанность и клятвенно пообещал превратить этих жалких хлюпиков в настоящих мужчин и женщин, что будут готовы хоть с голыми руками на орочьего варбосса прыгнуть, но вырвать победу во славу Империума хоть зубами, если это, конечно, потребуется. Тем более Андрею, а именно так звали данного генерала, было противно, как офицеру имперской армии, видеть то стадо, которое тут именовались как военные. Услышав эти слова, Ангран оказался полностью ими доволен и пообещал проверить в будущем, как тут все продвигается. Вот только помимо политической стороны вопроса тут сохранялся вопрос угрозы со стороны мутантов, так как эти твари никуда не делись и деваться не собирались, а потому представляли опасность для каждого жителя Улья, будь то мужчина, женщина или ребенок. Поэтому, чтобы избежать катастрофы в будущем, нам предстояло решить его в самые кратчайшие сроки. Ну а пока все вооруженные силы города Улья были приведены в полную боевую готовность, дабы в случае чего не быть застигнутыми врасплох. И как только остальные войска вернутся из тех проклятых подземелий, имеется в виду другие 2 Улья, то мы, всей толпой, разом, начнем немедленную зачистку под Улья и самого дна, вырезая там вообще всех, кто не похож на человека. Жестоко, возможно, спросите вы. Да, я этого и не отрицаю. Но уж лучше перестраховаться, чем потом расхлебывать последствия. К тому же мы, если так можно выразиться, подарим им успокоение. ибо не думаю, что человеку с пятью глазами, тремя руками и пятью ногами, не говоря о иных, не только внешних, дефектах, живется так уж и хорошо. А уж про настоящих безумных монстров подземелья и говорить не хочется, там все вообще полный швах. К счастью, освободившиеся войска, при поддержке элитных ее частей, в виде охраны примархов, и собственно самих примархов, это крайне опасная и запредельно грозная сила. Тем более, учитывая уровень нашего обеспечения, то этим монстрам точно не поздоровится. Но и это еще не все, ведь учитывая тот факт, что данный мир официально присоединился к разрастающему империуму, то мне было необходимо сделать несколько дополнительных вещей, а именно, установить на данном мире специальный маяк, который будет работать ровно столько, сколько это необходимо, и в случае чего мои войска смогут быстро, и без каких-либо проблем, прибыть на орбиту данного мира. Ну и заодно я приватизировал себе несколько заинтересовавших меня предметов для моей коллекции. Начиная от 100 раз упомянутых боевых винтовок и бронезащиты местных солдат и заканчивая элитными одеждами местной знати. А аж про то, какие мы нашли трофеи, во время проведенной зачистки я и говорить не буду. Скажу лишь, что механикусы были посланы в пешее эротическое путешествие, что им естественно очень сильно не понравилось, но идти сразу против двух сыновей самого императора никто из них не решился. Да и тем более нас банально было больше и мы стали во много раз сильнее, а потому начни механикус что-то там на меня вякать, то болтерный огонь их быстро успокоит. На пожизненно. В общем, мы с вами договорились. Опустив ручку на стол, я с довольной мордой посмотрел на Пухлиша, что также подписал свою часть договора о вхождении его мира и всех его подданных в состав империума. Все формальности мы уладили, вопросы решили, а необходимые документы подписали. Осторожно пожав руку мужчине, под множественные вспышки фотоаппаратов и видеокамер, я довольно улыбнулся. Уверяю вас, господин Напьер, ваша жизнь теперь круто изменится, а ваше имя обязательно войдет в анналы истории. Можете быть в этом уверены. Надеюсь на это, господин, надеюсь. Также довольно улыбнулся Пухлиш, прекрасно осознавая весь тот уровень подарков, что ему гарантированно перепадет. Ведь, как я смог выяснить в процессе нашего с ним разговора, он стал таким не только от хорошей жизни, но и от полученной когда-то травмы и болезни, что и приковало его к данному левитирующему в воздухе креслу. Да и после этого самого разговора о присоединении я смог узнать его получше как человека и понял, что под этой кучей сала скрывается острый ум и небывая целеустремленность. Например, то, что даже получив серьезную травму позвоночника, он не стал каким-то там калекой, а наоборот, после курса долгого и необходимого лечения он вернулся к своим обязанностям, даже навечно прикованным к этому своему устройству. Ну а то, что он мне, можно сказать, нагрубил, это так, страх за собственную шкуру и банальное нежелание делиться властью непонятно с кем. Ведь как ни крути, а те возможности, что он сейчас имеет, довольно-таки высоки. И делиться ими он не собирался, но, к счастью, после недолгого, но очень содержательного разговора, я смог объяснить ему все необходимые аспекты происходящих изменений. Да и по сути то для него ничего особо и не изменится, так, он лишь станет подданным, высокопоставленным, правда, императора и должен будет следить за соблюдением имперских законов, и все. Ну а чтобы доказать ему свою доброту, если так можно выразиться, я отправил этого мужика в корабельный госпиталь моего личного кораблика, где его должны будут вылечить от всего того дерьма, что с ним случилось. Поставить там протез, убрать лишние килограммы, провести очищение организма от иных, ранее неизвестных болячек и превратить его в нормального человека. Причем совершенно бесплатно, в знак доброй воли. Правда, пришлось тащить с ним и его личную охрану, но это так, ничего не стоящие мелочи. Да и приходить в себя он будет гораздо быстрее именно на борту моего корабля, под присмотром гораздо более квалифицированных врачей, чем их здешние коллеги. Орбита. Спустя неделю после присоединения данного мира. Борт мудростиши. Фух, наконец-то это все закончилось. Потянувшись, я ненадолго прикрыл глаза и задумался обо всем происходящем. И подумать то было о чем. Например, о том, что мы не только провели воссоединение в самые кратчайшие сроки, но и получили множество бонусов, а также приобрели очень ценного союзника, который после капитального ремонта своего тела был готов загрызть вообще кого угодно, но доказать мне свою преданность. Ведь возможность заново ходить своими ногами, держать ложку руками и банально самостоятельно подтирать задницу – это было для него просто бесценным подарком. Причем настолько бесценным, что он тут же им воспользовался, как только полностью пришел в себя, отыгравшись на своей супруге в их личной спальне за годы проведенного воздержания. А также перебили великое множество самой разнообразной злобной нечисти, что привела к массовому геноциду мирного населения сразу двух городов ульев. Правда, потом мы были вынуждены снести эти самые улья мощными внутренними ядерными взрывами, а то, что каким-то чудом уцелело, разнести с помощью точечной орбитальной бомбардировки. И должен признаться, что меня эта скорость немало так удивила, ведь я думал, что мы потратим на все это дело несколько недель точно, возможно, что даже месяцев. Но нет, справились гораздо более лучше, качественнее и банально быстрее. В честь чего я решил устроить маленький праздник, точнее легкую отдушину. А именно, заявиться на корабельную кухню и приготовить чего-нибудь этакого, чтобы потом валяться на диване и предаваться ничего не деланию до тех пор, пока тошнить не станет. Такой же план был и у Ангрена. Правда, после всего этого путешествия он решил просто чего-нибудь перекусить и лечь спать. Благо, что у нас этого самого было перекусить и выпить было просто в запредельных количествах, а то, учитывая наш с Ангреном размер и силу, калории и прочего важного для нормального функционирования организма материала мы должны потреблять в гораздо более масштабных количествах, чем простые люди, но прежде он решил пообщаться с одной мелкой, но очень приставучей особой занозой, что постоянно ошивалась возле него, пока он находился на Веруне. К счастью, неподалеку от моих покоев была сооружена небольшая, в скобочках разумеется, кухонька с обслуживающим персоналом и всем таким необходимым, включая оборудование и запасы пищи и воды для обеспечения меня высококалорийной пищей. Вроде мелочь, а все равно очень важная мелочь, без которой работа такого важного организма, как целый флот и армия, буквально невозможны. Сейчас же на орбите данного мира находится лишь мой личный флагман и несколько кораблей сопровождения, без которых будет несколько сложновато участвовать в битве в одно жало против тысячи орочьих посудин, в то время как имперские флоты, мои и Ангрена, идут через имматериум к нашей следующей цели. Одному из бесчисленных миров, что уже слишком долго находился в неизвестности и космической пустоте совершенно один, без какой-либо защиты, и против бесчисленных опасностей, наблюдавших за человеком из глубин тьмы с одной лишь единственной целью – причинить как можно больше боли и страданий, а потом уничтожить. Правда, в каком он сейчас находился состоянии, этот самый мир, мы были вообще без понятия, а потому решили выставить флот в заранее оговоренном с высшими военными чинами месте, в то время как разведчики будут проверять, что там да как. А учитывая продолжительность путешествий через варп и сопряженные с этим опасности, длится такой путь может неделями, если не месяцами. Ну а потому, пока флот имперских кораблей продвигается к следующей цели, мы с парнями просто отдыхаем и набираемся сил для предстоящей схватки. Коли таковая будет, что ну никак нельзя исключать, учитывая местные реалии и дружелюбных соседей. Также, помимо всего этого отдыха, я не забывал и том, чтобы руководить своим королевством. Пусть и на расстоянии, что хоть и не очень удобно, но из-за отсутствия каких-либо альтернатив приходилось действовать именно так. Тем более основной массой работы занимаются Жулин и его помощники, в помощь которым выступили мои Астартес, образуя тем самым тот самый организм, что может быть эффективным и на расстоянии от своего хозяина. Иными словами, если говорить нормальным языком, то Жулин работает с политической стороны вопроса, вместе с королями других подконтрольных моему королевству систем, а Астартес занимаются физической работой, обеспечивают оборону там, занимаются набором новобранцев, следят за исполнением законов и так далее. И надо сказать, что исполняют свои обязанности наши ребята просто замечательно, особенно ребята Ангрена оказались в полном восторге от происходящего. Ведь тут оказались и хорошая драка, и первоклассное вооружение, броня и всевозможные виды техники и девайсы, а также те, с кем можно было иногда просто поговорить как человек с человеком и изложить свою душу. В том числе и несколько женщин, которые приглянулись сынам моего брата. Правда, эти их знакомства выглядели несколько комично и смешно, но сравнивая эти свои подвиги с битьем зеленокожих морд, Астартес 12-го легиона почему-то посчитали, что с орками сражаться несколько проще, чем привлечь внимание хотя бы одной местной красавицы. Но зато если это получалось, а это получалось, то приз выходил просто за гляденье. Тем более если что-то шло не так, и воин 12-го легиона переходил некую грань, то мог и по морде получить. Благо, что такое происходило не очень часто, а потому можно было быть спокойным за все происходящее. Хех, особенно было забавно наблюдать за тем, как простые смертные, а именно солдаты имперской армии, впервые высадились на Веруне, и оказались просто у шоке от увиденного, ибо они ну никак не ожидали того, что даже самый обычный житель моего королевства окажется ростом аж с целого Астартес, а в некоторых случаях и превосходить их, как в плане роста, так и физической силы. Но сейчас не об этом, а о другом, гораздо более важном, на данный момент уж точно, а именно о том, что я прекрасно помню о ереси моего брата Харуса, что должна случиться в самом скором времени, и о том, какой за этим последует писц. Поэтому я отдал приказ начать немедленные тренировки между Астартес такого рода, где часть бойцов будет изображать врага, а другая их часть добрых и порядочных парней, что стоят мощной и совершенно непреодолимой стеной перед угрозой наступающего врага. В данных играх участвовали даже простые солдаты, и иногда большинство населения городов. И это не шутка, такие игры с ускоренным прятанием в убежищах проводились довольно-таки часто, особенно в последнее время. А уж когда к данным побегушкам присоединились и Астартес, то все заиграло новыми красками. В подобных мероприятиях участвовали даже многочисленные автопарки боевой, и не совсем, техники. Даже несколько шагоходов, вплоть до титанов класса полководец. Хотя конкретно на Веруне есть три титана класса император, пусть и в специальных ангарах, откуда их можно будет относительно быстро вывести и спустить мощь его пушек на голову врага. И пусть это было дико выматывающим, но зато никому и в голову не придет мне перечить, так как именно благодаря своей репутации народ мне искренне и безоговорочно верит, что и привело к таким вот последствиям. А военные так вообще просто приняли приказ и запросили разрешение начать очередные учения. Хоть внутри им и было интересно, с чего бы это меня иногда переклинивает и все начинается по новой. Правда, так уж получилось, что реального врага в столицу никто допускать не собирается, а потому моим ребятам из гильдии техномастеров пришлось придумать некое решение, что и поможет нам не растерять боевой опыт в особо сложных и опасно неожиданных ситуациях типа вероятного вторжения и одновременно не получить по шапке. Выходом из этого оказались роботы, точнее не совсем роботы, а лишь пустоголовые куклы, что служат лишь оболочкой управляющим ими оператору, при помощи удаленной системы связи. Причем это не был полноценный и даже не ВИ, а просто управляемая напрямую человеком кукла, не более. Естественно, чтобы не получить за это пиздей от импи, за то, что я, мол, начал разработки искусственного интеллекта, мне пришлось ему объяснить, что это вообще такое, и для чего оно используется. Я даже поклялся ему, что если возникнет даже призрачная тень той тени, что является тенью прошлой угрозы, то ее источник будет чуть ли не мгновенно уничтожен. Да и я сам не дурак разрабатывать местный аналог Скайнета, что, учитывая местный уровень технологий, может устроить маленький такой геноцидик вообще всего живого. Так что по итогу, после долгих разбирательств, объяснений и иных методов убеждения в своей правоте, император дал свое императорское дозволение использовать данную технологию для обучения солдат. Причем совершенно безвредную, ибо для простых Астартес роботы использовали самый обычный огнестрел и маломощные аналоги плазмы и лазера, что для обычных людей заменялись шокером, не убивающим, конечно, но гарантированно выходящим из строя. Жестко, конечно, возможно, что даже жестоко. Не спорю, я с этим полностью согласен. Но уж лучше сейчас жилы рвать, чем уже потом нам порвут жопу. Так что лучше сейчас немного пострадать и быть живым в будущем, с чем военные оказались полностью согласны, и в некотором роде пришли в полный восторг от новой игрушки, что попало к ним в лапки. Ведь теперь можно будет устроить такие испытания, вывести обучение на совершенно новый уровень, что ранее был совершенно недоступен.